Через некоторое время я успокоилась и открыла глаза. Шон Дип, как ни в чем не бывало, сидел у стола и завязывал в платок гинеи. Омоло с глазами полными слез поднялся от моих ног. Невозмутимо глядя на меня, Шон Дип сказал: «Шесть тысяч рупий». «Нам ведь не надо столько денег, Шон Дип Бабу», — возразил Омоло. «Я подсчитал и убедился. Для начала дела нам вполне достаточно будет 3500 рупий». «Наша работа не ограничивается лишь работой здесь», — ответил Шон Дип. «Можно ли точно подсчитать, сколько нам потребуется?» «Пусть так. Однако за расходы в будущем отвечаю я. 2500 верните, царица Диди». Шон Дип взглянул на меня. «Нет-нет, я не хочу даже касаться денег. Что хотите, то и делайте с ними», — воскликнула я. Глядя на Омоло, Шон Дип сказал: «В состоянии ли мужчина отдавать так, как женщина?» «Женщины — богини», — вздохнув, ответил Омоло. «Мы, мужчины, — продолжал Шон Дип, — можем поделиться избытком своих сил. Женщинам же предназначено жертвовать собой. Они дают жизнь ребенку, собою его питают, ничего не беря извне. Дар Бимолы является истинным даром». «Царица», — обратился Шон Дип ко мне, — «если бы ваше сегодняшнее приношение заключало в себе одни деньги, я к нему не прикоснулся бы. Вы же отдали то, что для вас дороже жизни». У человека, возможно, есть два разума. С одной стороны, я понимала, что Шон Дип меня обманывает, с другой — старалась все забыть. Шон Дип не обладает характером, он обладает силой. Поэтому он одновременно и пробуждает к жизни, и убивает смертельной стрелой. В его руках вечный колчан Бога, но наполнен он стрелами дьявола. Все гинеи не уместились в платок Шон Дипа. «Не можете ли вы дать мне платок, царица?» — обратился он ко мне. Получив мой платок, он приложил его к голове, затем неожиданно склонился к моим ногам. «Богиня, я устремился к вам, чтобы приветствовать вас. Вы же оттолкнули меня. Ваш удар я принял как благословение», и он обнажил голову, показав ушибленное место. «Неужели я действительно ошиблась? Разве Шон Дип, приближаясь ко мне, не протянул руки, чтобы сделать пронам?» Кажется, Омоло заметил, какой страстью пылали его глаза и лицо. Шон Дип умеет подбирать удивительные мелодии для хвалебных песен. Я не могу противиться ему. Мои глаза словно заволакивает каким-то дурманом, и я перестаю видеть правду. Шон Дип отплатил мне вдвойне за удар, нанесенный мною. Кровь засочилась из моего сердца при виде его ушибленной головы. Не успел Шон Дип сделать пранам, как моя кража приобрела совсем иное значение. На столе лежало золото, и, невзирая на все укоры и упреки людей, переливаясь, смеялась. Омоло заблуждался так же, как и я. Преодолев встретившиеся на пути препятствия, обожание у Омоло вспыхнуло с новой силой. Чаша сердца Омоло вновь оказалась заполненной почитанием Шон Дипа и меня. Глаза юноши, как утренние звезды, светились чистой верой и нежностью. Я совершила и приняла поклонение, я очистилась от своего греха. Взглянув на меня, Омоло сложил руки и произнес: «Бонде моторам». Я не могу все время слушать только похвалу. У меня не осталось ничего такого, что внутренне поддерживало бы уважение к себе самой. Мне тяжело было войти в спальню. Железный сундук смотрел на меня, нахмурившись, моя постель будто грозила мне. Хотелось убежать от глубокой обиды. Однако я вспомнила, что у Шон Дипа вновь услышу хвалебные песни. Куда бы я ни ступала, в бездонной пропасти моего позора горел лишь этот единственный алтарь, и кругом оставалась пустота. Поэтому мне день и ночь нужно было быть рядом с алтарем. Мне необходима хвала постоянная, ибо я перестану жить, как только опустеет моя чаша вина. Вся душа моя стремится слушать речи Шон Дипа, и мне нужен только он, чтобы понять цену своего существования. Я не могу сидеть напротив мужа во время его обеда. Я устраиваюсь позади него. Так я сидела и в тот момент, когда вошла Меджерани. «Братец, ты можешь смеяться над всеми письмами с угрозами грабежа, а я их боюсь. Ты еще не отправил в банк подаренных нам денег?» «Нет, не было времени», — ответил муж. «Смотри, брат, ты очень неосторожен. Те деньги «Они лежат в железном сундуке в соседней с моей спальней комнате», — смеясь перебил ее муж. «А если их похитят оттуда, что тогда скажешь?» «Если грабители заберутся в мою комнату, то в один прекрасный день они могут похитить и тебя». «О, можешь не беспокоиться, меня никто не возьмет. Зато в твоей комнате для воров есть больше соблазна». «Нет, братец, ты не шути, в доме нечего держать деньги». Через несколько дней в Калькуттский банк будут отправляться налоговые сборы. Вместе с ними я и отправлю ваши деньги. Смотри, не забудь, ты ведь такой рассеянный. Если деньги похитят отсюда, это будет моя утрата. Тебя она не коснется. Когда ты говоришь такие вещи, братец, меня начинает трясти лихорадка. Неужели я разделяю мое и ваше? Обокрадут вас, и это в равной мере коснется меня. Судьба отняла у меня все. Но разве я не понимаю, какого деверя Лакшмана она послала мне? Лакшман — младший брат Рамы, героя древнеиндийского эпоса Рамаяна. Когда Рама со своей супругой Ситой ушел в изгнание, Лакшман последовал за ним, разделяя с братом все лишения и опасности. Примечание редакции. «Я, брат, не могу, подобно вашей Боро-Ране, день и ночь думать только о своем боге. Того, что послал мне мой Бог, вполне для меня достаточно. Ну а ты, Чхоторани, почему ты молчишь, как деревянная кукла? Знаешь, в чем дело, братец? Чхоторани думает, что я льщу тебе. Впрочем, в случае необходимости я бы использовала и этот способ. Но ты же у нас не такой деверь, чтобы ждать лести. Будь ты похож на Мадхоба Чокроборти, тогда и нашей Боро-Ране пришлось бы отказаться от богослужений и проводить дни в вымаливании у тебя хоть половины пайсы. Пожалуй, ей пошло бы это на пользу. У нее не было бы времени упрекать себя и строить козни». Так Мяджорани продолжала непринужденную болтовню, время от времени обращая внимание зятя на тушеные овощи, рыбу, лангусты и другие блюда. «У меня кружилась голова. Медлить было нельзя. Необходимо было сейчас же что-то придумать». Болтовня Мяджорани становилась совершенно невыносимой, когда я начинала мысленно искать выхода из создавшегося положения. Кроме того, я хорошо знала, от глаз Мяджорани ничего не скроешь. Временами она посматривала на меня. Не знаю, заметила ли она что-нибудь на моем лице, но мне казалось, что ей все было ясно. Храбрости нет предела. Я небрежно усмехнулась и воскликнула. «Действительно, Мяджорани, видно, не доверяет мне, и разговоры о ворах и грабителях тут ни при чем». «О, ты сказала верно. Женщины ведь производят самые опасные хищения», — заметила она, притворно улыбаясь. «Однако, если дело дойдет до меня, то я ведь не мужчина. Разве меня проведешь?» «Если у вас такие опасения, то на случай утраты я могу отдать вам под залог все, чем располагаю». «Нет». «Вы послушайте, что говорит Чхоторани», — смеясь продолжала моя невестка. «Бывают такие потери, которые ни в нашем, ни в ином мире залогом не возместишь». Во время нашей перепалки муж не произнес ни одного слова. Закончив обед, он вышел, не оставшись отдыхать дома. Большая часть моих самых дорогих украшений была на хранении у казначея. Находившиеся при мне драгоценности стоили не менее 30-35 тысяч рупий. Я принесла шкатулку и открыла ее перед невесткой. «Мяджорани, свои ценности я оставлю у вас. С данного момента вы можете ни о чем не беспокоиться». «О, мать!» — воскликнула Мяджорани, нарочито изумленная. «Ты меня поразила. Неужели ты действительно думаешь, я не сплю по ночам, опасаясь, что ты украдешь мои деньги? Я не вижу ничего плохого в ваших опасениях. Разве узнаешь помыслы другого человека? Так ты собираешься научить меня доверию? Я не знаю, куда девать свои украшения, а тут еще твои надо стеречь. Знаешь ли, милая, забери-ка ты свои драгоценности. Кругом столько слуг и служанок». От Мяджорани я прошла в гостиную на внешней половине дома и послала за Омуло. Вместе с ним пришел и Шандип. Время терять было нельзя. Обратившись к Шандипу, я сказала: «У меня дело к Омуло. Вам придется...» Сухо усмехнувшись, Шандип воскликнул: «Вы смотрите на нас порознь. Если вы хотите оторвать Омуло от меня, то мне его не удержать». Я продолжала стоять, ничего не отвечая на его слова. «Прекрасно», — продолжал Шандип. Закончив свои дела с Омуло, вам придется согласиться на особый разговор со мной. В противном случае я потерплю поражение, а я могу стерпеть все, кроме поражения. Моя доля должна быть больше всех. Всю жизнь из-за этого я воюю с судьбою и побеждаю ее». Сверкнув на Омуло глазами, Шондип вышел из комнаты. «Брат мой, Лакшман, — обратилась я к Омуло, — тебе придется выполнить одно поручение. Я готов отдать жизнь, лишь бы исполнить ваше желание, Диди». Вытащив из-под шали шкатулку с драгоценностями, я поставила ее перед ним и сказала: «Можешь заложить мои украшения, можешь продать их, но мне нужно как можно быстрее иметь 6000 рупий». «Нет, Диди, нет! — воскликнул взволнованный Омуло. — Не надо продавать или закладывать драгоценности. Я достану вам 6000». «Не говори так», — продолжала я нетерпеливо. «Я не могу ждать ни минуты. Бери мою шкатулку и отправляйся с ночным поездом в Калькутту, а послезавтра доставь мне 6000». Омуло вынул из шкатулки бриллиантовое ожерелье, подняв его к свету, и снова с расстроенным видом положил обратно. «Бриллиантовое ожерелье тебе нелегко будет продать за настоящую цену, поэтому я даю украшение более чем на 30000. Удастся продать все, хорошо, мне же особенно нужны 6000». «Диди», — обратился ко мне Омуло, — «я поссорился с Шондипом Бабу из-за тех 6000, которые он взял у вас. Мне трудно даже выразить, какой это позор. Шондип Бабу учит нас отбрасывать стыд во имя Родины. Возможно, он прав, но это же другое дело. Я получил такую силу, благодаря которой я не боюсь умереть сам и не страдаю, убивая другого. Однако я никак не могу преодолеть стыда из-за денег, полученных из ваших рук. Шондип Бабу намного сильнее меня, у него нет и капли раскаяния. Он говорит, нужно отказаться от мысли, что деньги принадлежат тому, в чьем ящике они находились, иначе к чему же существует бонда-моторм? Чем больше Омуло говорил, тем сильнее разгоралось его воображение. Заручившись моим вниманием, он еще более воодушевился. «В Гите, — продолжал он, — всемогущий Кришна говорит, что душу никто не может убить. Убийство — это не убийство. Кража денег — не кража. Все это лишь слова. Кому принадлежат деньги? Их никто не создает, никто не берет с собой, уходя из жизни. Они не составляют частицы ничьей души. Сегодня они мои, завтра — моих детей, а еще через несколько дней — моего ростовщика. Раз деньги в действительности никому не принадлежат, то вместо того, чтобы попасть в руки ваших никчемных детей, они будут использованы для служения Родине. Можно ли за это порицать патриотов?» Я вся содрогнулась от ужаса, услышав слова Шондипа из уст юноши. «Пусть заклинатели змей играют со змеями с помощью флейты, и если им суждено умереть, они знают, на что идут. Но, увы, юноши, подобно Омуло, так неопытны. Им хочется уберечь от опасности благословением всей земли. Не подозревая, что такое змея, они беззаботно играют с ней, а мы лишь тогда осознаем весь ужас их игры, когда они протягивают к змее свои руки. Шондип правильно понял. Он может погубить меня. Омуло же я вырву из его рук и спасу». «Деньги нужны вашим патриотам для служения?» — спросила я, рассмеявшись. «Конечно», — ответил Омуло, гордо подняв голову. «Они ведь наши цари и в бедности могут утратить свою силу. А вы знаете, мы никогда не разрешаем Шондипу Бабу ездить в других классах, кроме первого. Он нисколько не стеснен, он в царской роскоши. Он убежден, что это нужно не для него самого, а для всех нас. Шондип Бабу говорит: в мире те обладают самым важным оружием, кто в состоянии представить себе Бога сверхъестественной силой. Принять обет нищеты для них означает не только согласиться на лишение, это равносильно самоубийству». В это время в комнату тихо вошел Шондип. Я торопливо прикрыла шалью шкатулку с драгоценностями. «Особый разговор с Омуло еще не окончен?» — спросил Шондип ядовито. «Мы кончили беседу», — пробормотал смущенный Омуло. «Ничего не было особенного». «Нет, Омуло», — возразила я, — «наша беседа не кончена». «В таком случае мне следует уйти второй раз?» — спросил Шондип. «Да», — подтвердила я. «Господин Шондип снова вернется. Не сегодня, у меня не будет больше времени. Глаза Шондипа засверкали. «У вас есть время только для особых дел, но не для пустяков», — сказал он. «Ревность? Может ли слабая женщина не торжествовать победу, когда сильный мужчина оказывается бессильным?» Я очень твердо повторила: «Нет, и я занята». Шондип почернел от злости и вышел. Расстроенный Омуло заметил: «Царица Диди, Шондип Бабу рассердился». «У него нет ни права, ни оснований сердиться», — ответила я сердцем. «Я хочу сказать тебе еще одну вещь, Омуло. Ни за что на свете ты не должен говорить Шондипу Бабу о продаже моих ценностей». «Хорошо, я не скажу. В таком случае не задерживайся более. Поезжай сегодня ночным поездом». Я вышла вместе с Омуло из комнаты. На веранде стоял Шондип. Я поняла, теперь он завладеет Омуло. «Шондип Бабу, что вы хотели мне сказать?» — позвала я его, чтобы спасти Омуло. «У меня нет ничего особенного. Так, пустые разговоры. Раз вы заняты, я располагаю временем». Омуло ушел. Как только Шондип вошел в комнату, он спросил: «Вы дали Омуло шкатулку? Кому она принадлежит?» Шкатулка действительно не ускользнула от глаз Шондипа. «Если бы вам следовало знать, то я передала бы ее при вас», — ответила я сухо. «А вы думаете, Омуло мне не скажет?» «Нет, не скажет». Шондип больше не мог скрывать своего гнева. «Вы думаете, взять надо мной верх не получится? Омуло, да он сочтет за счастье умереть у меня под ногами, а вы собираетесь подчинить его себе, не бывать тому, пока я жив». О, слабость, слабость! Наконец Шондип понял свою слабость передо мною. Этим-то и объясняется его безудержный гнев. Он понял, никакой деспотизм не устоит против моей воли. Одним взглядом я могу разрушить стены его укреплений. Вот чем объясняется сегодняшняя вспышка. Я ничего не ответила и слегка улыбнулась. Теперь я выше его. Словно я никогда не утрачивала своего места, не спускалась с него. Среди всех моих несчастий и в горе я сохранила немного гордости. Я знаю, это была шкатулка с драгоценностями. Вы можете думать, что хотите, я ничего не скажу. Вы доверяете Омуло больше, чем мне? А знаете ли вы, что он юнец, лишь тень моей тени, мое эхо? Стоит ему отойти от меня, и он ничто. Там, где он не ваше эхо, он просто Омуло, и я доверяю ему больше, чем вашему эхо. Вы обещали отдать мне все ваши украшения для устройства почитания матери. Не следует забывать об обещанном. А теперь отдали их другому. Я отдам божеству все украшения, которые останутся у меня. Как я могу отдать уже похищенные драгоценности? Не пытайтесь таким путем ускользнуть от меня. Сейчас у меня есть дела, с которыми надо покончить в первую очередь, а затем будет достаточно времени для вашего женского кокетства. И тогда я с удовольствием присоединюсь к вашей игре. С тех пор, как я похитила деньги мужа и передала их в руки Шондипа, мелодия, внутренне соединявшая нас, оборвалась. Нельзя сказать, чтобы я утратила всю свою цену, подобно серьге, лишенной драгоценного камня. Нет, на меня перестала оказывать влияние сила Шондипа. Бесполезно целиться в то, что находится в ваших руках. Сегодня Шондип перестал для меня быть героем. В его речах слышались грубость и придирки. Шондип поднял на меня свои горящие глаза, и по мере того, как он смотрел, они разгорались все ярче и ярче, словно жар полуденного неба. Казалось, вот-вот он поднимется со стула. Я понимала, что если это случится, он обязательно бросится ко мне. У меня стучало в груди, нервы были напряжены, в висках пульсировала кровь. Я поняла, что более не встану, если буду продолжать сидеть. Собрав все силы, я вскочила с кресла и бросилась к двери. Почти задыхаясь, Шондип прохрипел: «Куда вы, царица?» В одно мгновение он очутился рядом со мной и схватил меня. За дверью послышались шаги, и Шондип сел опять в кресло. Я повернулась к полке с книгами. Не успел муж войти в комнату, как Шондип сказал: «У тебя нет Броунинга, Никхил?» Броунинг Роберт, 1812-1889, английский поэт, примечание редакции. «Я рассказываю царице Пчеле о нашем клубе в колледже. Ты помнишь спор между четырьмя нашими товарищами о переводе поэмы Броунинга? Неужели запамятовал? Вот слова из нее. «Если знала и раньше она, что любовь ей моя не нужна, почему эти очи горят, отчего не тускнеет их взгляд? Но ведь я на земле не один, есть на свете немало мужчин». Нет, мужчин, с позволения сказать, не решусь их иначе назвать. Может, огненной страстью дыша раскрывалась им эта душа, не затронув холодных сердец? Только я на иной образец, не таков, как они. Я влюблен и навек ее взглядом пленен. Кое-как, — продолжал Шундип, — я перевел стихи на бенгали, но они не произвели достаточного эффекта, чтобы народ Гоура в радости стал пить нектар. Гоур — старинное название Бенгалии, примечание редакции. Одно время, правда, недолго я считал себя поэтом. Судьба сжалилась надо мной, и опасность миновала. А вот наш Докхин Чорон, не окажись он теперь соляным инспектором, стал бы, несомненно, поэтом. Он делал блестящие переводы, мы их читали, и они казались нам бенгальскими стихами. Страна, которая не числится в учебниках географии, не имеет и своего языка. Царица пчела, вы ищете напрасно. После свадьбы Никхил забросил поэзию. Возможно, у него и нет в том потребности. Меня же от поэзии заставили отказаться дела. Теперь, кажется, меня вновь охватывает поэтическая лихорадка. «Я пришел тебя предупредить, Шандип», — сказал муж. «Насчет поэтической лихорадки?» «Последние дни», — продолжал мой муж, не обращая внимания на шутку, — «из Дакки стали прибывать магометанские проповедники, сеющие волнение среди мусульман. Они злы на тебя, и могут произойти неожиданные столкновения. Ты советуешь мне бежать, не правда ли? Я пришел только сообщить тебе и не собираюсь давать совета. Будь я здесь помещиком, я бы не думал о таких, как я, а о здешних мусульманах. Ты бы, вместо того, чтобы расстраивать меня, поприжал бы их. Это более пристало и мне, и тебе. Твоя слабость распространяется и на соседних заминдаров. Шондип, я не даю тебе советов. Так и ты уволь меня от своих наставлений. Они напрасны. И еще. Вы, сообща со своими друзьями с некоторых пор, стали причинять вред моим арендаторам. Так не может продолжаться, и тебе придется покинуть мои владения». «Кто же мне угрожает, мусульмане или еще кто-то?» «Некоторых угроз боятся лишь одни трусы, поэтому я и предлагаю тебе, Шондип, уйти. Через несколько дней я собираюсь в Калькутту. Тебе нужно воспользоваться случаем и поехать вместе со мной. Там ты можешь беспрепятственно остановиться в нашем доме». «Хорошо, остается 5 дней на размышление. Царица пчела, пусть зазвучит песня пчелиного роя в связи с моим прощанием. О, поэт Новой Бенгалии, открой мне свои двери. Я хочу похитить твою вину. Ты обокрал меня, выдав мою песню за свою. Пусть под песней стоит твое имя, но она все равно моя». Шондип запел грубым, охрипшим и фальшивым голосом песню на мотив Пхойроби. «В твоем обетованном крае весна благоухает вечно. Там расставаний не бывает, печаль и радость быстротечны. Навеки человек уходит, зато цветок не умирает. Цветет он пышно на свободе и ненадолго опадает. Я песни пел, не уставая, в те дни, что был с тобою рядом. Твой край чудесный покидая, ужель не получу награду? Быть может, слезы на прощание из глаз твоих, как дождь прольются, тогда души моей страдания с потоком вместе унесутся». Дерзость Шондипа была ничем не прикрыта, голая, как огонь. Его невозможно было остановить, а запрещение было равносильно запрещению греметь грому. Оно могло лишь вызвать насмешки молний. Я вышла из комнаты и направилась во внутренние покои. Неожиданно передо мной вырос Омуло. «Царица Диди», — обратился он ко мне, — «ни о чем не беспокойтесь. Я сейчас уезжаю и ни за что не вернусь, не добившись успеха». «Меня мучают мысли не о себе», — сказала я, глядя на его преданное юное лицо. «Я думаю о тебе». Когда Омуло уже совсем собрался уходить, я позвала его к себе и спросила. «У тебя есть мать?» «Есть». «А сестра?» «Нет, я единственный сын у матери. Отец умер, когда я был совсем маленьким. Иди к своей матери, Омоло. Диди, здесь я обрел и мать, и сестру. В таком случае, сегодня перед отъездом, зайди ко мне». «Нет, царица Диди», — ответил он, — «у меня не будет времени. Дайте мне ваше благословение сейчас». «Что ты любишь кушать? Если бы я был с матерью, то наелся бы до отвала сдобных лепешек, которые готовят месяц по уж». «Месяц по уж соответствует декабрю-январю». Примечание редакции. «По возвращении я с удовольствием съем такие лепешки, изготовленные вашими руками, царица Диди».